Глава шестая. «Что-нибудь из этого выйдет. Надеюсь, не человеческие нечистоты». Диккенс. Барнаби Радж. В этот вечер наше спокойное, размеренное существование было нарушено. В детской уже закончилось традиционное чаепитие. Ранние апрельские сумерки заглядывали в закрытые занавесями окна, в стеклах которых весело отражался свет электрических ламп и огонь камина. Филипп лежал на ковре перед камином и рассеянно играл со своими солдатиками, а я, как обычно, сидела рядом и читала ему вслух. Вдруг мы услышали звук мотора. Какая-то машина преодолевала один за другим зигзаги дороги, ведущей к замку. Стояла теплая погода, и одно из окон, выходящих на балкон, было открыто. Поднимающаяся машина взревела, затихла и снова набрала скорость, поднявшись на новый уровень высоты. Я замолчала и посмотрела в окно. Филипп поднял голову. «Машина! Кто-то едет!» «Пожалуйста, по-английски», — машинально поправила я его. «Филипп, что ты делаешь?» Мальчик не обратил на меня никакого внимания. Он вскочил с ковра, его игрушки полетели во все стороны. Вылетев из балконной двери, словно ракета, он побежал по балкону. Я бросила книгу и поспешила за ним. Мальчик добежал до конца балкона, под которым лежала мощенная гравием подъездная дорожка, и свесился наружу, жадно вглядываясь вдаль. Я с трудом поборола желание схватить его сзади за штаны и сказала так мягко, как только могла. «Ты упадешь, если будешь свешиваться. Посмотри, перила расшатаны, балюстрада покачнулась, я сама видела. Наверное, именно об этой части балкона говорили, что ее нужно починить, Филипп». Казалось, мальчик ничего не слышит. Он еще стоял, навалившись всем телом на каменную балюстраду. Я была уверена, что она действительно пошатнулась и твердо сказала. «А теперь, Филипп, вернись и веди себя разумно. И вообще, почему ты так волнуешься?» Машина преодолела последний подъем и, завизжав тормозами по гравию, сделала широкий полукруг. Свет фар пробежал по кустам роз в саду, блестящим остриям железной ограды под балконом, каткам с ухоженными цветами на террасе и остановился возле ворот, ведущих во двор. Затем фары потухли. Хлопнула дверца машины. Я услышала приятный бас. Ему ответил другой голос, очевидно, шофера. Потом машина медленно двинулась во двор. Мужская фигура пересекла дорожку и поднялась по лестнице, ведущей в замок Вальми. Интересно, как выглядит человек, голос которого я слышала? Я несколько минут постояла на балконе, ожидая, пока откроют двери и на гости упадет свет из холла. Но тут Филипп, оторвавшись от перил, проскользнул за моей спиной в комнату. Я повернулась. В его немного сгорбленной спине и опущенных плечах чувствовалось такое горькое разочарование, что я, безмолвно последовав за ним, снова опустилась на стул у камина и взяла в руки книгу. Но Филипп не стал больше играть. Он неподвижно стоял на ковре, глядя в огонь. Кажется, он совершенно забыл о моем присутствии. Просмотрев несколько страниц, я спросила небрежным тоном. «Кто это был, не знаешь?» Он пожал плечами. «Кажется, месье Флоримон». «Месье Флоримон? Знаменитый модельер?» «Да. Он часто приходил к нам, когда мы жили в Париже. Он друг тети Элоизы. Его знают и в Англии?» «Конечно. Даже в приюте Констанс Батчер слышали о великом Флоримоне, чья модель «Алладин» произвела несколько лет назад фурор в Париже и Нью-Йорке. Говорят, что, увидев ее, Диор что-то пробормотал сквозь зубы и порвал несколько своих рисунков. Полное почтение к этому знаменитому имени я спросила. «Он останется здесь надолго?» «Не знаю». Голос мальчика выражал полнейшее равнодушие. У него был такой расстроенный и разочарованный вид, что я спросила. «Ты ждал кого-нибудь другого, Филипп?» Быстро взглянув на меня, он опустил длинные ресницы и ничего не ответил. Несколько минут я молчала, но Филипп был на моем попечении, к тому же это был просто маленький одинокий ребенок. Кому он мог так броситься, сломя голову? «Может быть, ты ждал своего кузена Рауля?» Молчание. «Кто-то должен к нам приехать?» Он отрицательно покачал головой. «Ты не любишь месье Флоримона?» Сделала я еще одну попытку. «О, нет, я очень его люблю». «Тогда почему?» Начала я, но что-то промелькнувшее в его лице заставило меня замолчать и мягко сказать. «Нам пора спуститься в салон, малыш. Мне ничего не сказали, поэтому, думаю, мы должны идти, несмотря на гостей. Беги, помой руки, пока я буду причесываться». Не взглянув в мою сторону, он молча повиновался. Я медленно пошла к балкону и закрыла дверь. В камине маленького салона горел яркий огонь. Перед ним на розовом атласном диване расположились мадам де Вальми и Флоримон. Они оживленно беседовали. Я с интересом посмотрела на гостя. Не знаю, каким я ожидала увидеть одного из пяти крупнейших законодателей моды, но великий Флоримон разрушил все мои представления. Это был крупный, облысевший, небрежно одетый мужчина. Когда он молчал, лицо у него принимало выражение тихой меланхолии, что делало его похожим на романтического белого рыцаря. Но невозможно было усомниться в том, что месье Флоримон весьма успешно занимается прозаическими земными делами. Взгляд голубых глаз был добродушным, но хитрым. Казалось, он не пропустит никакой мелочи. Он обращался со своим великолепно скроенным и сшитым костюмом так же небрежно, как со старой купальной простыней. Карманы уютно оттопыривались во всех возможных местах, отвороты были густо засыпаны пеплом. В одной руке он держал какую-то книгу или журнал, другой оживленно жестикулировал, рассказывая что-то мадам де Вальми. Она смеялась. Я не видела ее такой счастливой и оживленной ни разу с тех пор, как приехала в Вальми. Только теперь я поняла, как красива она была, прежде чем время и пережитая трагедия сделали ее прекрасное лицо сухим и безжизненным. Едва я успела это подумать, как мадам де Вальми обернулась, увидела нас с Филиппом, стоящих у двери салона, и оживление тотчас же испарилось. Было как-то унизительно наблюдать, как ее лицо приняло скучающее и брезгливое выражение. Не захотелось дать ей пощечину. Но потом я осознала, что Филипп, очевидно, ничего не заметил. Торжественно, с утонченной вежливостью, мальчик подошел к Флоримону, который вскочил на ноги, громкими возгласами выражая удовольствие. Уже этого было достаточно, чтобы вызвать раздражение Элоизы. «Филипп, рад тебя видеть! Как дела?» «Прекрасно, благодарю вас, месье». «Да». Он нежно похлопал мальчика по щеке. «Еще немного румянца вот сюда, и все будет в порядке. Деревенский воздух – не шутка, особенно воздух Вальми. Видно, он пошел тебе на пользу. Здесь гораздо лучше, верно?» Он не сказал «лучше, чем в Париже», но это подразумевалось само собой. Филипп ничего не ответил. «Недопустимо совершать такие ошибки, говоря с ним», – подумала я. Видно было, что Флоримон это понял, но ограничился тем, что добавил доверительным тоном. «Знаешь, я не удивляюсь, что тебе хорошо живется в Вальми. Если тебе составляет компанию такая красивая молодая дама, ты должен просто цвести». Безразлично вежливая улыбка Филиппа показала, что любезный комплимент Флоримона был оставлен без внимания. Поскольку они говорили по-французски, я тоже не должна была его заметить. Я сидела с безучастным видом, избегая встречаться взглядом с Флоримоном. «Не расточайте напрасно любезности, Карло. Французский язык мадемуазель Мартин с каждой минутой становится все лучше, как мне сообщили, но я не думаю, что она уже достигла той стадии, что может понять столь тонкий комплимент». Откликнулась со своего дивана Элоиза де Вальми. Потом она добавила по-английски. «Мисс Мартин, разрешите мне представить вам месье Флоримона. Не сомневаюсь, что вы о нем слышали». Я чопорно встала, и мы обменялись рукопожатиями. «Даже в английском приюте мы все слышали о месье Флоримоне. Ваша слава дошла до нас, может быть, на 6 лет позже, но все же дошла». Я улыбнулась, вспомнив купленную мною дешевую выкройку по рисунку Флоримона. «Хотите, верьте, хотите, нет». Он не стал притворяться, что не понял меня, прекрасно зная об этих выкройках. Взмахнув рукой, в которой держал книгу, теперь я это видела, это была повесть о блистательном принце Гензи. Он сказал: «Вы, мадемуазель, украсите собой любой наряд». «Даже такой?» – засмеялась я. «Даже такой?» – безмятежно ответил он. Его голубые глаза искрились. «Этот комплимент прямо убивает меня, месье». Мадам де Вальми, которая, казалось, занимал этот разговор, произнесла гораздо более дружеским тоном. Я раньше никогда не слышала от нее такого. Месье Флоримон всегда расстраивается, что одеваться у него могут себе позволить только древние старухи, а молодые и красивые покупают платья прет-а-порте. Есть такое выражение, я забываю английский во время волнующих бесед с вами, Карла. Как называется готовое платье? Прямо с вешалки, подсказала я. Да, правильно, вы покупаете готовое платье с вешалки и все же выглядите лучше нас. Вы забываете английский, мадам, и путаете местоимение, сказала я. Элоиза удивленно подняла брови, а Флоримон с явным удовольствием заметил. «Вот, моя дорогая, настоящий комплимент. Подлинный комплимент, каким он должен быть. Вы не подозреваете, что он будет произнесен, и не сразу догадываетесь, услышав его». Элоиза засмеялась. «Дорогой Карло, можешь мне поверить, даже сейчас я не так уж редко слышу комплименты, чтобы не понять их. Благодарю, мисс Мартин, это очень любезно с вашей стороны». Впервые я увидела в ее глазах теплоту и поняла, как она привлекательна. Не дешевым шармом жизнерадостного и общительного человека, а подлинной привлекательностью, сдержанностью и искренностью, которой нельзя противиться, когда на вас обращают внимание и вы чувствуете, что вам действительно рады. Господи, как мне хотелось ощутить это! Я была готова ответить горячей любовью на любое проявление привязанности и дружелюбия. Может быть, в конце концов... Я улыбнулась ей, но вдруг... Взгляд вновь стал отчужденным, дружелюбие исчезло, словно вино, вылившееся из треснувшего стакана. Она вновь стала похожа на затуманенное зеркало, холодное и ничего не отражающее. Улыбка застыла у меня на губах. Меня снова оттолкнули, непонятно почему. Минуту назад я могла поклясться, что мадам де Вальми симпатизирует мне, но теперь... Мне показалось, что в беглом взгляде, которым она окинула меня перед тем, как снова опустила глаза на свою вышивку, я увидела то же беспокойное и обреченное выражение, которое поразило меня в первый день пребывания в Вальми. Но я тотчас же отогнала эту мысль. Я больше не считала, что мадам де Вальми боится своего мужа. Напротив, было совершенно очевидно, что супруги очень близки между собой, их характеры составляли любопытную светотень – и по контрасту как нельзя лучше подходили друг к другу. Не до конца понимая Элоизу, я с жалостью подумала, что ее отчужденность и холодность могут быть результатом строжайшего самоконтроля, как у самураев, который она научилась сохранять при любых обстоятельствах. С эгоизмом юности я не могла себе представить темперамент, так сильно отличающийся от моего. Ей, должно быть, приходится намного тяжелее, чем мужу. А ее поведение по отношению ко мне и к Филиппу, наверное, лишь проявление этого самоконтроля, этой скрытности, неторопливой, осторожной оценки. Должно пройти немало времени, чтобы ледяная сдержанность растаяла, чтобы двери раскрылись. Этот беглый взгляд выражал не беспокойство, а терпеливое ожидание и только. Нужно время». Может быть, мадам все еще размышляла, почему Леон де Вальми считал, что, наняв меня, она совершила очень большую ошибку. Она осторожно сделала аккуратный стежок. У ее локтя стояла лампа. Свет мягко падал на тонкую белую руку. Игла белой искры прошивала тонкий холст. Она подняла голову. «Подойди, Филипп. Сядь возле меня на скамейку. Ты можешь оставаться здесь 10 минут». «Нет, мисс Мартин, не ускользайте от нас». «Садитесь и развлекайте вместо меня месье Флоримона». Элоиза снова надела маску. Она сидела за своей работой подтянутая и элегантная, как всегда. Ей даже удалось выглядеть заинтересованной, когда она, как обычно, расспрашивала Филиппа о проведенном дне и выслушивала его вежливые, старательно обдуманные ответы. «Не хотите присесть рядом со мной?» обратился ко мне Флоримон. Я с готовностью обернулась к нему. Он наблюдал за мной своими добродушными, проницательными глазами, очевидно заметив, как мадам де Вальми проявила ко мне неожиданный интерес, а затем также неожиданно оттолкнула и поняв мое состояние. Во всяком случае, он взял на себя труд развлекать меня. Его запас фривольных историй был необычайно богат и занимателен, хотя, по крайней мере, половина из них вряд ли соответствовали действительности. Поскольку я знала Париж лучше, чем он предполагал, то получил от нашей беседы огромное удовольствие. Он немного флиртовал, надо сказать, очень искусно, и выглядел сначала немного обескураженным, а затем был очарован тем, что его ухаживания нисколько меня не шокировали, а напротив, очень забавляли. Он был бы еще более удивлен, если бы знал, что, как ни странно, напомнил мне отца. Я не слышала такой утонченной, пересыпанной сложными каламбурами болтовни с тех пор, как в последний раз, 10 лет назад, была допущена к участию в устроенной им вечеринке, на которой пили вино и читали стихи. Поэтому простительно, что я наслаждалась каждой минутой нашего разговора со странной ностальгией, смакуя забавную чепуху, которая была предметом беседы. Удовольствие мне портило лишь то, что время от времени я ловила на себе холодный взгляд Элоизы де Вальми, смотревшей на меня с загадочным выражением, которое могло быть одобрением, усталостью или, ну это уже чистое игра воображения, просто страхом. Чересчур богатое воображение наверняка было повинно и в том, что я все время пыталась угадать, кто донес мадам, что мой французский с каждой минутой становится все лучше. Нашу беседу прервало появление миссис Сидон с подносом, уставленным бокалами с коктейлем. Я вопросительно посмотрела на мадам де Вальми, а Филипп немного наклонился, собираясь встать со скамейки. Элоиза уже собиралась отпустить нас, но в это время Флоримон добродушно сказал: «Не прогоняй ребенка, Элоиза. Теперь, когда ты его уже допросила, может быть, передашь его мне?» Она улыбнулась, подняв тонкие брови. «Зачем он тебе нужен, Карло?» Флоримон положил повесть о блистательном принце Гензе на самый краешек хрупкого кофейного столика и шарил большой рукой в одном из неаккуратно оттопыренных карманов. Он широко улыбнулся Филиппу, смотревшему на него с настороженным видом, который мне так не нравился, и я увидела, что лицо мальчика разгладилось в ответ на его улыбку. «Когда мы виделись в последний раз, парнишка?» – сказал Флоримон. «Я начал учить тебя единственному времяпрепровождению, достойному разумного человека». «А, вот они». Говоря это, он выудил из кармана небольшую коробку. В ней были миниатюрные шахматы с белыми и красными фигурками. Мадам де Вальми засмеялась. «Всепоглощающая страсть!» Ее холодный голос звучал почти снисходительно. «Хорошо, Карло, но через полчаса, не позже, он должен подняться к себе. Берта, наверное, уже ждет». Она, как и я, прекрасно знала, что это не так. Хотя разговор велся по-французски, она быстро посмотрела на меня и постаралась сделать безучастное лицо. «Интересно. Значит, я была не единственной в этом доме, кто старался, чтобы Филипп не встречался со своим дядей». Филипп довольно охотно подвинул скамейку к стулу Флоримона, и оба склонились над шахматной доской. «Ну-ка, посмотрим», – весело сказал Флоримон. «Помнишь ли ты хотя бы некоторые правила, мой мальчик? По-моему, в последний раз, когда мы с тобой играли, ты сделал несколько невероятных ходов. Но в твоей концепции игры есть какая-то варварская оригинальность мыслей и свежесть, которая имеет свои преимущества. Твой ход». «Я уже сделал ход, пока вы говорили», – сдержанно сказал Филипп. «Сделал ход, черт возьми? А, королевская пешка. Классический гамбит, месье. А я иду вот этой пешкой, вот так». Филипп склонился над доской, нахмурившись, целиком поглощенный шахматами, а над ним возвышался Флоримон, раскинувшийся на стуле, рассыпающий сигарный пепел на лацкано изысканно сшитого пиджака. Он ласково и снисходительно смотрел сверху вниз на Филиппа, ни на минуту не прерывая поток своих довольно бессвязных речей, из которых мальчик, даже если бы он к ним прислушивался, едва понял бы треть. Я сидела молча, наблюдая за ними, чувствуя глубокую симпатию к этому немолодому знаменитому парижанину, который, несмотря на постоянную занятость, нашел время для того, чтобы навестить мальчика, показать ему, что он не совсем одинок. Послушав его, можно было подумать, что главным занятием для него в прошлом было ждать, когда он еще раз сможет сыграть с Филиппом в шахматы. Вдруг я заметила, что мадам де Вальми больше не вышивает. Ее руки праздно покоились на сложенном холсте, лежавшем на коленях. Я подумала, что мадам заинтересовалась игрой, но потом заметила, что она не глядит на доску. Ее глаза не отрывались от склоненной над шахматными фигурами головы мальчика. Должно быть, она глубоко задумалась о чем-то, потому что, когда мальчик неожиданно вскрикнул, сильно вздрогнула. Он издал радостный возглас и ухватился за доску. «Ваша королева! Королева! Смотрите, месье, я взял вашу королеву!» «Вижу», — безмятежно ответил Флоримон. «Но, может быть, вы будете так любезны объяснить мне, Капабланка, какое новое правило позволяет продвигать эту фигуру через всю доску?» «Между ними на доске ничего не было», — объяснил Филипп. «Не было, верно, но фигура, которой ты пошел, старина, слон или иначе епископ. Извини меня за мелочность, но есть правило, которое гласит, что епископ ходит только по диагонали. Ты можешь сказать пустяки, нелепость, но таково правило, Филипп». «Епископ?» – переспросил мальчик, понявший, очевидно, только что это слово. «Те фигуры, что со остроконечной шапкой», – спокойно пояснил Флоримон. «Называются слонами или епископами». «О!» – сказал Филипп. Подняв голову, он с улыбкой посмотрел на своего противника, немало не обескураженный. «Я и забыл. Возьмите назад свою королеву». «Очень тебе благодарен, спасибо. Ну а сейчас твой ход, и мне бы хотелось, чтобы ты снова подумал над тем, в какой позиции находится моя королева и твой епископ». Филипп внимательно посмотрел на доску. «Между ними ничего нет», – неуверенно сказал он. «Именно». «Ну... о!» Маленькая рука быстро схватила не подчинившегося правилам игры епископа и убрала его прочь от королевы. «Вот, я ставлю его здесь». Флоримон хмыкнул. «Весьма мудро», — заметил он. «Мудро». Он низко склонился над доской, внимательно глядя на нее сквозь облако табачного дыма. По его виду можно было подумать, что он играет с опытным шахматистом, а не с маленьким мальчиком, который даже не знает, как следует правил игры. Я посмотрела на часы. 6:16. И с удивлением взглянула на мадам де Вальми, подозревая, что она с таким же беспокойством, как и я, следит за временем. Но она снова уронила руку на колени и смотрела на огонь в камине. Она была за сотни миль отсюда. Интересно, где? Судя по выражению ее лица, вряд ли в каком-нибудь приятном месте. «Мадам», — сказала я. Вздрогнув, она так быстро схватила вышивание, что уколола иглой палец. «Простите, мадам, я вас испугала. Мне кажется, Филиппу пора подняться наверх, к себе». Я сидела спиной к двери, поэтому не видела и не слышала, как она открылась. Осознала это потому, как быстро Филипп повернул голову, как широко раскрылись его глаза. Бархатный голос Леона де Вальми произнес: «А, Филипп, нет, не уходи. Карла, рад тебя видеть. Почему ты так редко бываешь у нас?» Кресло мягко катилось, чуть шелестели колеса. Появление Леона произвело ошеломляющий эффект. Филипп вскочил со скамейки и стоял, глядя на своего дядю, как птичка, завороженная взглядом змеи. Мсье Флоримон поспешно встал, и Лоиза де Вальми снова уронила вышивку и быстро повернулась к мужу, когда кресло прокатилось мимо меня. Я соскользнула со стула и ретировалась на свое обычное место у дальнего окна. Не думаю, что Леон де Вальми обратил на меня хоть какое-то внимание, но Филипп заметил мой маневр. Он тоже сделал попытку удрать, но был, если можно так сказать, пригвожден к месту словами Леона. «Нет, нет, Филипп, мы так редко видимся. Я должен быть благодарен месье Флоримону, из-за которого пришел сюда раньше, чем обычно. Сядь, Филипп». Мальчик повиновался. Кресло подкатило к дивану и остановилось. «Твоя верность долгу поражает меня, Элоиза. Это поистине трогательно». Леон де Вальми тронул жену за руку. Только натренированное ухо могло различить саркастическую ноту в мягком голосе Леона де Вальми. Я увидела, как их глаза встретились, и Элоиза де Вальми слегка улыбнулась. Вторично за этот вечер меня обожгла злость. Неужели так уж трудно вытерпеть общество Филиппа даже полчаса в день? И неужели надо показывать свою неприязнь столь открыто? На этот раз Филипп все заметил. Я увидела, как он быстро взмахнул своими длинными ресницами, искоса взглянув на дядю, как его бледное личико приняло обычное мрачное выражение. И подумала: «Черт возьми, неужели не найдется кто-нибудь, способный дать вам отпор?» Через минуту, казалось, все сгладилось. Леон де Вальми, пребывавший в самом радужном настроении, весело приветствовал Флоримона. «Очень мило, что вы заглянули к нам, Флоримон. Вы из Женевы? Что привело вас туда?» Флоримон снова опустился на стул. Я шел по следу, разыскивая новый материал». Он сделал один из своих широких жестов, на этот раз по направлению к повести о блистательном принце, и задел книгу рукой, так что она упала на пол. «Когда-нибудь посмотри на эти картинки, Элоиза, и скажи, видела ли ты что-нибудь равное этому изяществу, этой куртуазной утонченности на грани декаданса?» «А, спасибо, зайчик». Это он сказал, обращаясь к Филиппу, который тихо поднял книгу и молча подал ему. «Отдай это, пожалуйста, своей тете, малыш. Великолепно, не правда ли?» Она посмотрела на книгу. «Что это, Карла?» «Угроза твоему спокойствию и моему карману», улыбаясь, сказал Леон де Вальми. «Новые модели в стиле мандарин или что-то в этом роде. Не сомневаюсь, что на грани декаданса. Признаюсь, не могу представить тебя в подобном наряде, дорогая». Флоримон засмеялся. «Уверяю вас, это только материал для размышлений и сырье. И вот что я вам скажу. Мы с Розой Готье состряпали штучку, которая произойдет переполох в ноябре. И я приехал в Женеву, чтобы проследить за тем, как идет дело». Он широко улыбнулся. «По крайней мере, это хороший предлог. Я всегда пользуюсь им, когда хочу сбежать из Парижа». «Как обстоят дела с твоей новой коллекцией моделей?» – спросила Элоиза. Флоримон уронил пепел на рубашку и безмятежно растер его по отвороту элегантного пиджака. «Идея пока в эмбриальном состоянии. Младенец еще не бьет ножкой, мне долго еще не удастся разродиться, может быть, несколько месяцев. А потом, как обычно, ба-бах, меня осенит, и придется вылизывать этого недоноска, пока он не примет какую-то пристойную форму ценой моего кровавого пота и слез». Тут его взгляд упал на Филиппа, неподвижно сидящего на скамейке, и он добавил, почти не меняя тона. «На дороге между Таноном и замком густой туман. Правда, очень плохая видимость». Леон де Вальми взял с подноса бокал с коктейлем и подал его жене. «Кое-где, но мне кажется, это местное. В Женеве было ясно. Конечно, со временем погода на берегу озера может измениться. А, благодарю вас». Леон де Вальми подал ему бокал. Когда кресло, сделав круг, остановилось перед камином, он увидел на низком столике шахматную доску. Его темные брови поднялись. «Шахматы? Вы всегда носите их с собой, Карла?» «Почти. Можно надеяться, что мы с вами сыграем сегодня вечером». «С удовольствием. Но прошу вас, бросьте эти портновские булавки. Я не могу играть, когда за ходами надо следить с помощью телескопа». «Играть вашими шахматами – одно удовольствие», – сказал Флоримон. «Не говоря уже о том, что вы достойный противник, с которым стоит скрестить шпаги. Иными словами, это значит, что вы даете мне проиграть в 4 случаях из 5». «Хм». Леон де Вальми оглядел доску. «Кажется, красный играет весьма близоруко, в полном смысле слова. Я знал, что ты не обладаешь шахматным мышлением, дорогая Элоиза, но не представлял себе, что дело обстоит так скверно». Мадам де Вальми лишь улыбнулась, даже не взяв на себя труда объясняться. Да никаких объяснений не требовалось. Леон знал, кто играл красными, и Филипп сознавал это. «А, да», – спокойно сказал Флоримон. Он внимательно оглядел миниатюрные фигурки. «О, Господи, я совершенно запутался, верно? Может быть, мне нужны очки от близорукости? Ты совершенно прав, дорогой Леон, большая ошибка недооценивать противника. Никогда этого не делай». Крупная рука быстрыми движениями переставила несколько пешек. Добродушное лицо выражало интерес только к лилипутским маневрам на шахматной доске. Я заметила, что Леон де Вальми бросил на него быстрый взгляд, выражавший насмешливый интерес, быстро исчезнувший, словно рассеявшееся облако. «Не могу сказать, что я его недооцениваю». Потом он улыбнулся Филиппу, молча сидевшему на скамейке. «Заканчивай свою партию, Филипп. Я думаю, твоя тетя пока еще не отошлет тебя в спальню». «Мне бы не хотелось. Благодарю вас». Филипп съежился и стал еще бледнее. «Тебя совершенно не должно смущать, что ты проигрываешь», сказал Леон де Вальми с приторной улыбкой. Мальчик багрово покраснел. Флоримон ровным голосом сказал. «Вряд ли мы сможем окончить нашу партию. Я нечаянно спутал фигуры. Прости, Филипп, я очень надеюсь, что буду иметь удовольствие еще раз сыграть с тобой. Ты прекрасно играешь». Отодвинув доску, Флоримон с улыбкой посмотрел сверху вниз на ребенка, который ответил ему лишь быстрым взглядом. Потом он откинулся на спинку стула и, ласково улыбаясь хозяину дома, начал рассказывать одну из своих невероятных историй, отвлекая внимание присутствующих на себя. Филипп казался еще меньше на своей скамейке. Он сидел молча, словно воплощение мрачного одиночества. В эту минуту мне хотелось убить Леона де Вальми и его изысканную супругу. Филипп, должно быть, почувствовал мой взгляд, потому что вдруг посмотрел на меня. Я подмигнула ему и улыбнулась. Его лицо оставалось неподвижным. Черные ресницы снова опустились. Дверь отворилась, и вошел Сидон, лакей супругов де Вальми. Пройдя через всю комнату, он подошел к Элоизе. «Мадам, только что звонил месье Рауль». Элоиза быстро повернула голову к мужу. «Месье Рауль?» «Да, Сидон, я вас слушаю». «Он просил меня передать вам, что едет сюда, мадам». Леон де Вальми со звоном поставил стакан на ручку кресла. «Сюда? Когда он звонил? Откуда?» «Не могу сказать, сэр, но не из Бельвине. Он сказал, что будет здесь вечером или ночью». Наступила пауза. Я слышала мягкое, приятное тиканье красивых часов, стоящих на камине. Потом Флоримон добродушно сказал: «Как приятно! Не помню, когда я в последний раз видел Рауля. Надеюсь, он успеет к ужину». «Вряд ли, месье. Он сказал, что может опоздать и просил не ждать его. Он просто сообщил, что будет здесь сегодня», — ответил Сидон. «А что еще он сообщил?» — спросил Леон де Вальми. «Это все, сэр». «Он не сказал, что случилась какая-то неприятность в Бельвине?» «Нет, мадам, что вы». Флоримон хмыкнул. «О чем вы беспокоитесь, дорогая? У них там, наверное, неделю дует мистраль, и он решил просто удрать от него». «Ужасно нездоровый ветер. Обычно он бежит в другом направлении», — очень сухо произнес Леон. «Хорошо, Сидон, благодарю вас». «Вы не могли бы предупредить миссис Сидон, чтобы она немедленно велела приготовить комнату?» — сказала мадам де Вальми. «Конечно, мадам». Сидон, безучастный, как всегда, наклонил голову. Я заметила, что Элоиза де Вальми вновь посмотрела на мужа. Со своего места я не могла различить его лица, но мадам кусала губы, побледнела и выглядела напряженной и усталой. Веселенький прием готовится единственному и любимому сыну. Он и Филипп. Представление о Вальми, как об уютном семейном доме, было сильно поколеблено. Мне припомнился приют Констанс Батчер. И тут большая люстра брызнула радужным каскадом яркого света. Сидон прошелся по комнате, задергивая занавески и наполняя бокалы. Зазвенели стаканы, кто-то засмеялся. Филипп весело вскочил и стал помогать Флоримону складывать миниатюрные шахматы. При ярком свете люстры напряжение сразу же ослабело, потом вовсе исчезло. Огонь камина, смех, смолистый запах сосновых поленьев, звон медных колец, на которых держались портьеры, и тяжелый свистящий звук тяжелого атласа. Чистейший абсурд населять изящный замок Вальми мрачными привидениями Торнфилд-Холла. Князь тьмы повернул красивую седовласую голову и сказал по-английски: «Ну, выходите же, Джейн Эйр». Должно быть, я подскочила на стуле не меньше, чем на фут. Леон удивленно посмотрел на меня и сказал: «Я испугал вас? Прошу прощения. О чем вы так глубоко задумались?» «Об одном месте в Йоркшире, которое называется Торнфилд-Холл». «Значит, мы думали об одном и том же? Неудивительно, что вы так подскочили». Его темные брови поднялись. «Мне надо быть очень осторожным». Он улыбнулся. «Может быть, вы вернетесь к своим обязанностям, пока месье Флоримон не напоил вашего питомца вермутом?» «Нет, Филипп, я тебя уверяю, этот напиток тебе не понравится. А теперь попрощайся, пожалуйста, по-английски, и иди». Филипп вскочил со скамейки и попрощался вежливо, хотя и чересчур охотно. Мне кажется, я была так же довольна, как и он, когда, наконец, взяв мальчика за руку, в свою очередь пожелала всем спокойной ночи и удалилась. «Спокойной ночи, мисс Эйр». Проводили меня до самой двери, произнесенные любезно издевательским тоном слова Леона де Вальми. Весь вечер Филипп был немного подавлен, но в остальном довольно спокойно пережил стычку с дядей. Уложив его, я в одиночестве поужинала у себя в комнате. Ужин принесла Альбертина, кислолицая горничная мадам де Вальми. Она вошла, крепко сжав губы, всем видом показывая, что подвергается такому унижению помимо своей воли. «Спасибо, Альбертина», — весело сказала я, когда она, пожалуй, излишне резко поставила на стол последнюю тарелку. «О, между прочим!» Уже дойдя до дверей, горничная обернулась, ее плоское лицо ничего не выражало, кроме злости. Она излучала очарование и грацию рассерженного скунса. «Ну что?» «Вы не помните, я брала в аптеке таблетки для мисс Седон на прошлой неделе или нет?» – спросила я. «Нет», – сказала Альбертина и снова повернулась к двери. «Я не брала или вы не помните?» «Я не помню. А в чем дело?» – не оборачиваясь, раздраженно произнесла она. «Миссис Седон сегодня попросила меня принести ей таблеток, а месье Гарсен говорит, что я брала их на прошлой неделе. Наверное, я отдала ей таблетки вместе с другими покупками». «Совершенно не помню. Вы не знаете, был ли приложен рецепт к списку, который вы мне давали?» Квадратные плечи поднялись. «Может быть, не знаю». Плоские черные глаза смотрели на меня с ненавистью. «Почему вы сами у нее не спросите?» «Прекрасно. Я спрошу сама», – холодно ответил я. «Можете идти, Альбертина». Но дверь уже закрылась. Сжав губы, я посмотрела ей вслед и начала есть. Немного позже раздался стук, и в комнату с приветливой улыбкой вкатилась миссис Седон. Я сказала, не дав ей произнести ни слова. «Это женщина Альбертина. Что ее укусила? Прям змея». «Ах, Альбертина!» Миссис Седон фыркнула. «Она бесится, потому что я велела принести вам ужин. Берт помогает Мариетте приготовить комнату для мистера Роула. Потому что Мариетта не выносит Альбертину, а та становится кислой, как лимон, если попросить ее помочь». Она признает только мадам. Хорошенькая парочка, она со своим Бернаром. Я думаю, ее братец ограбит банк, если хозяин хотя бы намекнет на что-нибудь такое, но для другого даже пальцем не пошевелит. Этому можно поверить. Не понимаю, как только мадам ее терпит. А вы думаете, с мадам она корчит такую кислую рожу, как со всеми прочими? Как бы не так. Ах, ах, цирлих-манрлих, тихоня, воды не замутит, прям голубка. Речь миссис Седон была весьма колоритна. Она фыркает здесь на всех, кроме своего Бернара. И наверняка ревнива, как черт, не может перенести, если мадам улыбнется кому-нибудь, кроме нее. Она знает, что вы нравитесь, мадам. Вот где собака зарыта. Можете мне поверить, дорогуша. «Я нравлюсь, мадам? Откуда вы знаете?» – удивленно спросила я. «Она очень хорошо отзывается о вас», – успокоительно сказала миссис Седон. «Поэтому можете не беспокоиться. Плюньте на эту Альбертину». Я засмеялась. «Я и не беспокоюсь. Как ваша астма? Вам как будто стало лучше?» «Мне действительно лучше. Приступы быстро проходят. Хуже всего весной, но мне теперь никогда не бывает так плохо, как раньше. Помню, когда я была еще совсем девочкой, матушка мисс Дебби мне говорила». Я остановила ее с ловкостью, которая дается лишь практикой. «Боюсь, что сегодня месье Гарсен не пошлет нам антигистамин. Он говорит, что я брала его на прошлой неделе». «Я отдала вам лекарство, миссис Седон? Мне ужасно стыдно, но я совершенно не помню. И другие вещи, которые я купила по вашему заказу. Там было какао на стле, еще пуговицы и вата. А вы получили часы из починки?» «Разве я просила вас принести таблетки?» «Совершенно не помню. Там было много всего, может быть, были и таблетки». Она засмеялась, немного задыхаясь. «Я, должно быть, не заметил, потому что они мне сейчас не нужны, но мистер Гарсен наверняка прав. Вот уж зануда, прямо ежедневное вечернее чаепитие. И весь высох, как неживой. Сегодня проверю себя в шкафу. Простите, что доставил вам беспокойство, дорогая». «Что вы? Никакого беспокойства. Я принесла вам аспирин и одеколон. Вот они вместе со сдачей». «Спасибо, дорогуша. Я хотела сказать, мисс Мартин». «А господин Флоримон останется на ночь или он приехал только к обеду?» – спросила я. «Он приехал к обеду, но думаю, что пробудет здесь допоздна, чтобы увидеться с мистером Роулом. Еще может случиться, что они попросят его остаться на ночь, если туман не уляжется». Я встала и подошла к балконной двери. «Не вижу никакого тумана. Великолепная ночь». «Правда?» «Да, я думаю, это только внизу у реки. Мы ведь очень высоко. Но дорога большей части идет вдоль берега. Недавно в долине был несчастный случай. Это очень опасная дорога, особенно в темноте». «Могу себе представить». Я вернулась к своему стулу, вспоминая о неприятном происшествии в гостиной. «Может быть, месье Рауль и не приедет сегодня?» Мисс Сидон отрицательно покачала головой. «Приедет. Если он сказал, что приедет, надо его ждать минуты на минуту». Она внимательно посмотрела на меня и спросила. «Они что-то сказали о нем там внизу?» «Ничего. Они удивились его приезду, вот и все». «Нечем тут удивляться», — таинственным тоном сказала миссис Сидон. «Сюда он может явиться только из-за денег». «Правда?» — спросила я, чувствуя себя довольно неловко. «В конце концов, всяким разговором есть предел». «Я подумала. У меня сложилось такое впечатление, что дело может идти о чем-то касающемся Бельвиня». «Ну да», — ответила миссис Сидон. «Именно это я имею в виду. Всегда речь идет о Бельвине и о деньгах», — вздохнула она. «Я уже говорил вам, что мистер Роул управляет имением своего отца. Время от времени он приезжает сюда, чтобы беседовать с отцом относительно этого имения, и тогда...» Она снова вздохнула. «Друг другу говорится много неприятного. Когда мистер Роул просит денег для Бельвина, обязательно начинается скандал. Хозяин желает истратить их на Вальми, и не успеешь оглянуться, как они начинают грызться, как собак с кошкой, или вернее, как две собаки, потому что никак не скажешь, что мистер Роул похож на кошку. Что за скверные вороватые создания эти кошки? Но они всегда грызлись с тех пор, как мистер Роул вырос и мог дать сдачи, и всегда...» «Он должно быть хороший хозяин», — торопливо прервала я. «О, я не отрицаю, он хорошо управляется с Бельвином. Слишком похож на отца, чтобы запускать дела, вы понимаете, что я имею в виду. Но говорят, что иногда он слишком уж поднимает шум из-за этого имения. И еще рассказывают». «Нельзя верить всему, что говорят», — возразила я. «Да нет», — сказала миссис Сидон с легким сожалением в голосе. «Когда говорят о мистере Роуле, всегда все верно, если вы понимаете меня, мисс, потому что он из тех людей, о которых будут сплетничать даже в монастыре, как говорится в пословице». «Думаю, вы правы», — заметила я. «А где он берет деньги, я вас спрашиваю?» Миссис Сидон по-настоящему увлеклась разговором. «Откуда он взял эту машину, на которой приехал в прошлый раз? Длинный, как океанский лайнер, с гудком, как трубы судного дня. Откуда, я вас спрашиваю?» «Да», — мягко сказала я. «Откуда?» «Ах!» — таинственным тоном произнесла миссис Сидон. «Спрашивайте сколько угодно, бесполезно. Я слышал, как хозяин очень резко задал ему этот вопрос в последний раз, как мистер Роул был здесь. Но мистер Роул не сказал ему, просто мельком заметил что-то о счастливой ночи и счастливом номере». «Наверное, выиграл в рулетку? Ему очень повезло», — засмеялась я. Она посмотрела на меня немного шокированная. «Что вы говорите, мисс? Я не утверждаю, что немного азарта может повредить, и люблю, как любой из нас, иногда перекинуться в вист, но часто думаю, что сказала бы на этот счет мисс Дебби. Много раз она говорила мне». «Простите, миссис Сидон», — быстро вставила я, «но сейчас мне нужно приготовить Филиппу какао. Я ушла, когда он лежал в постели и читал, и должна потушить у него свет». «Что? А, да, как быстро идет время. Я уже давно должна проверить, как Берта и Мариетта убрали комнату». Она медленно поднялась на ноги и, переваливаясь, пошла к двери, которую я отворила перед ней. «Они не забыли молоко?» «Оно стояло на подносе». «А, да. Как вы думаете, мисс, это Берта справляется с работой? Если что-нибудь не так, сразу же скажите мне». «Нет, все хорошо», — сказала я. «Мне очень нравится Берта, и комнаты она держит в чистоте. Посмотрите хотя бы кладовую». Она последовала за мной в маленькую кладовую, где свет отражался на эмали безукоризненно чистой маленькой электрической печи, и кастрюльки, молочник и ложка стояли наготове. Я налила молока в кастрюльку, поставила ее на печку и повернула выключатель. Миссис Сидон опытным взглядом окинула крошечную комнату, не менее опытным пальцем провела по полке, где стояли коробки с какао, чаем, баночки с кофе, и удовлетворенно кивнула. «Да, должна сказать, Берта хорошая девушка и была бы еще лучше, если бы думала только о работе, а не бегала за этим Бернаром. Сахар здесь, мисс?» «Нет, для Филиппа я беру глюкозу. Помните, здесь у нас специальная банка, синяя». «О, спасибо. Вы хотите сказать, что у Берты что-то такое происходит с Бернаром? Надеюсь, это не очень серьезно?» «Было бы очень жаль. Он староват для нее, и кроме того...» Я остановилась, но она продолжила мою мысль. «Да, мисс, ничего не может быть вернее. Действительно, очень жаль. Если бы Альбертина не была его родной сестрой, я бы сказал, что они больше всего подходят друг другу, по крайней мере, не сделают несчастными двух других людей. А так они будут как две свиньи в одном хлеву. Он такой же мрачный зануда, как и его сестричка. И я не понимаю, как симпатичная молодая девушка вроде Берты может потерять голову из-за столь неприятного парня. Ну, природа берет свое, и тут уж ничего не поделаешь. Что вы ищете?» «Печенье. Его кто-то переставил. А, вот оно». Я положила три печенья в блюдечко Филиппа, искоса посмотрев на миссис Седон. «Сегодня добавочная порция». Он пережил несколько неприятных моментов в гостиной внизу. «Правильно. Его не мешает немножко побаловать, если хотите знать мое мнение. А теперь мне действительно надо идти. Очень приятно было поболтать с вами, мисс. И мы с Седоном вот что надумали. Как Филиппу повезло, что вы с ним. Он ведь любит вас, это сразу видно. А я считаю, что больше всего он нуждается в том, чтобы любить кого-нибудь». «Мы все в этом нуждаемся», — сказала я тихо, почти про себя. «Ну, ладно», — добродушно произнесла миссис Седон. «Его старая няня тоже была хорошей женщиной, ничего не скажешь, но она немного сюсюкала с ним. Говорите, что хотите, но это вполне понятно. Она ведь вырастила его с пеленок. Может быть, хозяин был прав, что решил заменить ее. Вы ведь сами говорили об этом. Главное, ему надо было полностью сменить обстановку после того, как он потерял папу и маму. Бедный маленький сиротка. А вы его замечательно воспитываете. Извините, что беру на себя смелость говорить вам это». «Это очень любезно с вашей стороны. Благодарю вас», — сказала я, чувствуя себя растроганной. Подняв поднос с ужином для Филиппа, я улыбнулась ей поверх него. «Надеюсь, все будет хорошо. Во всяком случае, я знаю человека, который наверняка будет доволен, когда приедет мсье Рауль». Она остановилась у дверей и с трудом повернулась. «Кто? Мистер Флоримон?» «Ну, не могу сказать». «Я имела в виду не его, а Филиппа». Она поглядела на меня и покачала головой. «Мистер Роул почти не знает мальчика, мисс. Не забудьте, Филипп приехал к нам незадолго до вас, и с тех пор мистер Роул ни разу не был здесь». «Но мистер Рауль должен был видеть его в Париже или где-нибудь с месье Ипполитом». «Нет, не видел, я точно знаю. Вряд ли они с мистером Раулом видели друг друга в этом Пари». «Пари», — сказала миссис Седон, стараясь произносить название столицы Франции по-французски. «Пари. Вряд ли он стал бы там думать о Филиппе. Заметьте мои слова, у него были там свои делишки в этом Пари». «Но когда Филипп услышал, что чья-то машина поднимается к замку по дороге, он выскочил на балкон, как молния. А когда увидел Флоримона, был страшно разочарован. Более того, был просто потрясен. Кого же он мог ожидать, если не двоюродного брата?» Посмотрев на миссис Седон, я была поражена, увидев, что глаза ее полны слез. Покачав головой, она вытерла щеки пухлой рукой. «Бедный сиротка, несчастная малютка», – прошептала она и замолчала. Но несколько раз всхлипнув и проделав сложные манипуляции с носовым платком, она все же объяснила мне. Причина была проста, очевидна и ужасна. «Он не видел своих родителей мертвыми, и ему не разрешили пойти на похороны. Мы с Седоном убеждены, он не верит, что они действительно умерли. Их должны были привезти из аэропорта, понимаете, и мальчик ждал их, но родители так и не приехали. Больше он никогда их не видел. Думаю, он все еще ждет». «Это ужасно». Я с трудом перевела дыхание. «Это ужасно, миссис Седон». «Да. Если он слышит, как подъезжает машина, то пуля несется навстречу, я сама видела. Счастье, что сюда приезжает не очень-то часто, иначе мальчик круглые сутки торчал бы на балконе и, наконец, расшиб бы себе голову о камни на дорожке или накололся на эти острые железные прутья, как жук на булавку». У меня по спине пробежали мурашки. «Я буду смотреть за ним», — произнесла я. «Хорошенько смотрите», — поддержала меня миссис Седон.